Спасение рядового спайдера. Корпоративная дисциплина существовала в России и раньше, только называлась по-другому и на деле выражалась общеизвестной фразой «Я начальник, ты дурак, ты начальник, я дурак». В разгар перестройки все офисы были оклеены стандартным плакатиком А4, на котором под бравым канцеляристом красовалась выдержка из знаменитого указа Петра I от 09.12.1709 года. «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, дабы разумением своим не смущать начальство». Невольно вспоминается старосоветский анекдот про рабочего. Сидит, значит, классический гегемон в приемной директора и мнет свою кепку. Наконец обращает на него внимание секретарша и спрашивает, «Чё сидим?» «Ну это, слушать будут», — говорит гегемон. На что длинноногое создание со знанием дела отвечает, «Ты чё, соловей, чтоб тебя слушать? Ебать будут!» В этом коротком анекдоте глубокий метафизический смысл и модель абсолютно всех служебных отношений в России. Но все изменилось с приходом проклятых капиталистов. Конторы стали называться офисами, а секретарши – офис-менеджерами, отчего ебать их меньше не стали, но потребовали не только работы, но и выполнения некоторых правил, написанных в основном идиотами. На нашем этаже было несколько загашников, получившихся в результате работы изрядно похмелившихся в далеком году архитекторов. Загашники сплошь и рядом использовались как места для курения. Рядом с нами такое место еще и откровенно бравировало развесистой пальмой неизвестной породы. На ее катке красовалось старательно затертое, но неистребимое слово «хуй». Курили в нашем родимом загашнике непосредственно мы и группа никотиноманов из компании «Spider Incorporated». Спайдеры сидели через пресловутый загашник от нас и занимали три комнаты. Одну большую, сарай фактически, в котором, насмотревшись американских фильмов и наслушавшись главного спайдермена, управляющий приказал снести все перегородки, посадил себя в стеклянный кубик на самом видном месте, а остальных опездалов рассадил там и сям, причем скрыться от взгляда не было никакой, даже теоретической возможности. Спайдерам вместо того, чтобы чатиться-хуячиться и смотреть свежее порно, приходилось работать, работать и еще два раза работать, желательно выразительно. Термин «работать выразительно» означал, что программер, например, не просто должен был тупо писать код, а делать это с удовольствием и выражением оргазма, который вот-вот наступит. Оставшиеся две комнаты были распределены главным спайдерменом таким вот образом. В одну он сел сам, а в другую был навечно заточен сисадмин вместе с сервером. Погодите за него радоваться. Он все равно не мог там, первое, курить, второе, есть, третье, смотреть фильмы, четвертое, слушать музыку, пятое, пить главный напиток всех системных администраторов, шестое, не работать, седьмое, спать, восьмое, ебаться. Потому как в его, примыкающей к большому залу комнате, прорубили гнусные отверстия, вставили туда пластиковое окно 2х2 и превратили сисадмина в террариумное существо. Когда измученный вниманием сисадмин выходил покурить в загашник, на лице его ясно проступало желание убить нежно, то есть не сразу. Да, еще у спайдеров была кухня, закуток, бывшее техпомещение. Там стояли два офисных диванчика и длинный столик для типа попить кофе из чашечек с корпоративным логотипом в виде стилизованного паука. Туда сотрудники ходили ровно в 11:30 и 15:30. Редкостно, однако регулярное чувство жажды. Спайдермен у них был личностью загадочной, так сказать, эмигрант взад. Пошлявшись по Калифорниям, он выпил в ихнем кабаке родимой водки, спел известную песню «Ах, как хочется вернуться» и приперся обратно с идеей стать звездой интернета. Уродов с деньгами в Америке он нашел. Они дали ему задание организовать непосредственно в России IT-компанию по разработке всякого сетевого софта. Получалось, что разумнее всего это было сделать в Новосибирске. Программер в Москве за штуку баксов работать не хотел в принципе, а кодер в поселке Новоебуново на берегу Тихого океана не умел в принципе. Так что где-то посередине страны это все и срослось. Выпускники НГУ и НГТУ мгновенно прибежали и расселись за компьютеры, прокручивая в голове, куда эту штуку баксов они будут тратить. Разочарование не замедлило появиться. Спайдермен привез с собой не только ностальгию, но и научную организацию труда. Причем, слив ее с чисто русской привычкой не платить налоги никогда, никому, ни почем, ни разу в жизни, он получил солидную экономию наивно отпущенных за океаном средств. Уроды, правда, пролетали мимо кассы. Бывает. Спайдеры нас поначалу сторонились. потому как пираты были начисто лишены такого важного компонента научной организации труда, как корпоративная дисциплина. Выходили мы к пальме в разном количестве, в каком попало состояние и в любое понравившееся время. Иное дело спайдеры. Ровно 5 минут каждого часа, ровно на эти же 5 минут выходили равно 4 курящих сотрудника в черных костюмах с белыми рубашками и в галстуках. Это зимой. Летом они выходили в черных костюмах, рубашках с короткими рукавами и все одно в галстуках. За это у каждого минусовали ровно 40 минут рабочего времени в день и, соответственно, недоплачивали. Вообще, как потом рассказали никотиноманы, в начале курящих было человек 10. Курить они бросили, ибо не выдержали такого ебанутого графика. Первая случайная встреча пиратов со спайдерами под пальмой прошла без эксцессов. Пираты ругались, рассказывали анекдоты и радостно думали вслух. Сдержанные спайдеры курили парламент, молчали и заученно улыбались. На второй день, когда пираты обсуждали выпуск 6 дисков Visual Studio от малоизвестной компании Microsoft, у Брига в 2 карманах потерялась зажигалка, и он без задней мысли попросил у программера Spider Incorporated огоньку. Тот дал и поинтересовался, откуда у вас Visual Studio, что вызвало у Брига приступ хорошего настроения. На вопрос, что у нас есть еще из софта вкусного, бригадир совершенно честно ответил «все». Программер не поверил и назвал пару программ, по его мнению, гарантированно отсутствующих на планете. На память, разумеется, пиратская морда не надеялась, записала все на пачке сигарет и сказала, что ответит опосля. К вечеру хрипатый по его просьбе нашел-таки на дисках искомые программы. За коммерческой невостребованностью они валялись в коробке, на которой было фломастером намалевано «всякая хрень». Хрипатый такие дистрибутивы на сервер не закидывает, но списки прилежно хранит. Когда Макс взял в руки диск, ему стало не по себе. Он искал эти программы 2 последних месяца ежедневно. На всех варезных и хакерских сайтах, включая китайские, для чего пришлось слегка подучить соответствующие иероглифы. Плюс он задействовал всех реальных и виртуальных знакомых. Поиск принес отличные результаты в виде нескольких мертвых ссылок на дохлые сайты. Сам факт того, что все это с большим трудом искомое валяется просто так на полке и не пользуется ровно никаким спросом, поверг его в ужас. «А еще что-нибудь есть?» – спросил охуевший Макс. Бригадир с хрипатым переглянулись. «У нас острая нехватка», – это они сказали вместе. «Пиво», – сказал хрипатый. «Водки», – сказал Брик. Унисона не получилось, но каким, однако, вышел аккорд. Макс поправил галстук. Остальные курящие спайдеры деревянно улыбались и посматривали на часы. 5 минут заканчивались. Дело не ждало ни разу. Макс, как мы потом выяснили, решал в голове корпоративно-этическое уравнение. 2 флебустьера, не особо сильные в этике, но почувствовав запах спиртного, наперебой стали называть литры, марки и чем надо закусывать. У Хрипатова получалось вкуснее, но бригадир говорил куда громче и брал количеством. Когда остальные спайдеры потянулись на свои рабочие места, программер чуть поотстал, достал из кармана записную книжку, мгновенно там что-то черканул, вырвал лист и дал хрипатому. Когда бравые сотрудники гуськом исчезли за поворотом, 2 пирата прочитали на листке 5-значный UINICQ. «Нихуя себе!» – заорали 2 сразу и пошли, пожалуй, тоже поработать. 5-значный UIN – это примерно как член партии с 1905 года, а то и круче. Реально, я лично встречал 6-значные. 5-значные не попадались. Они, конечно, в природе существуют, их пиздить не перепиздить, однако среди знакомых моих таких старичков нет. Придя на рабочее место, хрипатый связался с Максом. Сеанс связи длился 2 минуты и договорились на 18:30, потому как в 18:00 в Spider Incorporated заканчивается рабочий день, а 30 минут в магазин напротив и обратно. Пираты по причине пропитого аванса не употребляли уже 6 дней. «Месье, je ne mange pas 6 jours», как говорится. Спайдер пришелся как раз вовремя и ко двору. Пока резиново тянулось время до вечера, бригадир, хрипатый и почуявший неладный бочарик сходили в закуток к гусю и убедили его работать быстрее, а то, понимаешь, назначена деловая встреча с фуршетом и нужен типа диван, чтобы сидеть, и холодильник для временного хранения тонизирующих напитков. Гусь не возражал работать быстрее, так как он тоже не пил 6 дней, а это опасно для здоровья. В общем, пунктуальный, как оказалось, Макс пришел вовремя, отдал пакет с водкой, снял галстук, повесил его на спинку стула и сел. «Мне, мужики, надо...» Надо сказать, что с момента отдачи в хорошие руки пакета прошло секунд 40. За это время в приличном ресторане максимум бы оценили ситуацию и предложили бы выбрать столик. Но бочарику, интеллигенту хуй знает в каком поколении, этого хватило, чтобы сервировать стол, сорвать зубами пробку и налить, чего положено. Поэтому он предупреждающе поднял руку, молча протянул ему полстакана водки и треть малосольного огурца на вилке. Макс выдохнул, вполне профессионально вылил водку внутрь и схрумкал огурец. «Так что тебе надо?» – спросил бочарик, наливая остальным. Макс хрустел. Долго, вдумчиво, вдохновенно. Когда его лицо приобрело оттенок молочного поросенка, корпоративная улыбка, наконец, сменилась на обыкновенную. «А давайте-ка еще выпьем», — сказал он, что было воспринято на ура всеми наличными пиратами. Через полчаса Макс растаял и стал рассказывать страшные вещи. Оказывается, в Spider Incorporated делают человека новой формации. Понятно, не все гуманоиды это выдерживают и поэтому уходят, регулярно посылая нахуй управляющего. Иногда вежливо, иногда вдобавок норовят ударить несколько раз по лицу. Текучка кадров у них интенсивная. Остаются единицы. Зарплата, в принципе, высокая. В принципе, потому что существует разлапистая система штрафов, при неукоснительном соблюдении которой от солидного жалования остается примерно половина. Ну, например, за минуту опоздания – доллар штрафа. Это еще хоть не вызывает дополнительных вопросов. Далее идет полная жопа. Неуставная длина юбок для женщин – $10. Неправильный цвет брюк для мужчин – 10. Некорпоративный фасон обуви – 10. Отсутствие галстука – 15. Небритость – 25. Отсутствие бейджика – 50. Питье напитков на рабочем месте и, конечно, жрачка – 50. Жевание бубль-гума в рабочее время, не ебет где – тоже 50. Невыключение компьютера после работы – 100. Впрочем, это правило не такое страшное, потому что ровно в 18:00 автоматом обесточивается все спайдеровское электрохозяйство, за исключением кабинета самого главного босса – серверной и кухни, там холодильник. Не выключить компьютер не удастся. Оставление на рабочем месте деловых бумаг – 150. Все бумаги должны быть закрыты в шкаф, стол или у кого что там. Макса это, к счастью, мало касается, ибо он программер, а они бумагой пользуются редко. Непропуск отработавших свое бумажных документов через шреддер – 150. Упаси тебя смять бумагу и просто кинуть в мусорную корзину. Лучше съешь. Тоже мало относится к Максу. Ну, все вышесказанное еще имеет смысл. Безопасность там туда-сюда, пятое-десятое. Дальше идет жопа в квадрате. 30% от штрафа провинившегося идет серебряным потоком к стукачу. Ну, то есть увидел коллегу без галстука? Сбегай, доложи. Получи $4.5 честного заработка. Жрет подлец Сникерс? Получи 15. И будет тебе хэппи. При хорошей бдительности рядовой оператор может приблизиться по зарплате к управляющему и однозначно стать богатым человеком. Естественно, заложить коллегу может любой, а чтобы Иуда был белым и пушистым, весь компромат надобно сливать на специальный корпоративный ящик с секретным файлом. Инструкции может посмотреть любой на локальном сайте компании, где вся таблица отображена полностью. Чтобы никто ничего не заподозрил, два раза в день на этот ящик обязан сливать файлок каждый сотрудник, утром и вечером. Первый раз – официальный план работы на день. Попутно стукануть на ближнего своего. Второй раз – отчет о проделанной работе за день. И опять кого-нибудь обосрать с ног до головы. Макс, хлебнув еще порцию водки и запив ее, как положено, пивом, рассказал, что первые недели две он никого не вкладывал. Не приходило в голову. Потом его вызвал Спайдермен и спросил, что за хуйня? Неужели у нас в компании нет пидорасов? Быть такого не может. Стучи, приказали Максу. И он таки нашел, блядь, выход. Под развесистой пальмой он набрался смелости и предложил четырем курящим оригинальный план. Поскольку стучать требовали со всех и на всех, а к тому же говорили, что это хорошо и правильно, то надо было только с юмором на это все посмотреть. Четыре мушкетера установили квоту в $50 в месяц. Снять все равно снимут, но хоть мы будем знать, кто, решили заговорщики. С этого дня Макс точно знал, что как минимум он раз в месяц не прицепит бейджик, или два раза придет небритым, или три раза не оденет галстук, а на $5 ему пришьют еще какую-нибудь мелочь. Чтобы разнообразить процесс, менялись по несложной схеме. Сегодня Макс стучал на Сергея, а через три дня Сергей стучал на Бориса. Борис, соответственно, на следующей неделе обсирал Геннадия, а уж Геннадий-то никак не мог оставить Макса в покое и вкладывал нарушителя офис-стайла по полной программе. Смысл заключался в том, что сотрудник не выделялся из общего ряда дятлов, тогда его оставляли в покое. Но самые гнусные, о чем поведал нам Макс, были корпоративные вечеринки и прочие развлечения. Бригадир, любитель того же, попросил разжевать. И выяснилось, что под развлечениями Брик понимал, скажем, порево, бухалово и танцульки с поорать песни. Целью развлечения по бригадиру было добиться состояния, когда уже ничего не хочется. Целью корпоративных мероприятий спайдеров было единение, сплочение и воспитание особого фирменного духа. Этот дух вселялся в спайдеров каждый день в 9:00, когда они бодро, стоя и хором произносили речевку примерно такого содержания. «Мы шагаем дружно в ряд. Охуенный наш отряд. Нам насрать на все три раза. Конкуренты-пидорасы. Йо-о-о!» Звуки эти пираты, само собой, не расслышали, но выяснять, что это за скотская колыбельная, было откровенно лень. Такой же поебенью заканчивался и рабочий день, с той лишь разницей, что все сотрудники еще и хлопали в ладоши, выражая то ли, блядь, восторг, то ли, мать его, облегчение. Но это все цветочки. К сожалению, в жизни бывают и праздники. Спайдермен не зря шлялся по Калифорниям. Корпоративное безумие коснулось даже сугубо святого процесса праздновать, что хотим и когда хотим. Спайдермен запротоколировал это немногое, что еще у несчастных сотрудников осталось. Теперь отмечалась всякая хрень в обязательном порядке. Самый тупорылый, что ввел паучий босс, День независимости, естественно, Соединенных Штатов. Конечно, попытки протеста со стороны недоумевающих спайдеров были, но были пресечены фразами типа «Если ты, скотина, не будешь веселиться здесь, то будешь, сучий потрох, веселиться там». Там, в смысле, на улице. Зарплата все-таки позволяла наступить на горло собственной песни. Отчего в коридоре регулярно появлялись дебилы в бумажных миниатюрных ковбойских шляпках с дудками и пищалками, ухуяченные конфетти, как бомжи мухами. Бодрые хором они что-то там прославляли, имитировали неприходящую радость и буйное веселье. Водка была запрещена. Босс приказал всем полюбить виски со льдом и мартини с маслинами. Макс виски, конечно, глотал, все-таки градус не детский. Втихомолку, однако, лед посылался программером в жопу. А мартини, значит, использовался им в качестве «запить виски». При хорошей конспирации высокий стакан неразбавленного виски, запитый таким же стаканом мартини, приводил его в философское состояние духа. А после Макс насыпал в стакан абсолютно ненужного льда и уже шлялся по офису степенно, обсуждая индекс Доу Джонсона или котировки акций с каким-нибудь опездалом. Секрет свой, однако, Макс раскрывать не спешил. При такой политике управления коллективом стукачей было немерено, и по личному опыту программер знал, что чем кристальнее улыбка, тем гаже ливер. А еще они регулярно выезжали на пикники с непременными спортивными мероприятиями. Ну там, волейбол, бег в мешках или ненавистный всеми без исключения джоггинг. Джоггинг в переводе на русский означает «бег». К бегу вообще Макс относился спокойно и даже как-то им увлекался. Но одно дело бегать, когда тебе хочется, и совсем другое – трястись, доказывая, что ты пидорас меньше, чем, например, бухгалтер Зоя, которая та еще лошадь и обгонит половину мужиков точно. «А что, Зоя пидорас?» – с удивлением спросил бригадир. «Ага, такая сука», – ответил Макс, не особо разбирающийся в сексопатологии. Хрипатый заржал и добавил, что в России пидорасов на порядок больше, чем гомосексуалистов. Время текло незаметно. В этот день мы не особо нажрались. Так уж получилось, что Макс приоткрыл нам завесу в их корпоративный мир – и в конце пьянки нам вдруг всем стало не по себе. Бригадир задумчиво поднял стакан и, в общем, высказал все, что у нас у всех вертелось в черепной коробке. «Я это... вот чего опасаюсь. Вся цивилизованная дрянь, которая проникает к нам из-за бугра, приобретает особо гнусные формы. Вас, — кивнул он в сторону Макса, — становится все больше». «Кого это нас?» — удивился Спайдер. Как бы это... Вот мы работаем на одном этаже». Ходим в один ларек за водкой, курим одни и те же сигареты. И, может быть, ебем одних и тех же девушек. Но мы разные. Киплинг, помнишь? Запад есть Запад, Восток есть Восток. И вместе им не сойтись. Да, скифы мы, да, азиаты мы. С раскосами и жадными очами. И драться-то с вами бесполезно. Мозги, подкорка. Я уверен, при таких хозяевах вы, может быть, добьетесь и большего. И хозяева ваши будут богаче наших. Чего никогда у вас не будет, так это самих себя. Потому что, когда ты одеваешь на себя игрушечную ковбойскую шляпу, ты одеваешь ее навсегда. По-другому не бывает. Это только кажется, что, выполняя в офисе идиотские приказания, ты на улице или дома становишься человеком. Никогда. Никогда ты им больше не будешь. Через несколько лет твои дети будут за 15% стучать друг на друга. Потом ты оштрафуешь за супружескую неверность жену, А потом уволишь мать родную с формулировкой «профессиональная непригодность». И самое главное, все они будут считать, что это и есть правда. В мире, где есть только таблица, эта таблица будет тянуться бесконечно. Эксель, блядь. Ты вот сейчас плачешься нам в жилетку, а нам тебя не жалко. Смешно, да, но не жалко. Ты пока еще наш. Но надолго ли? Когда-нибудь ты заправишь виски колотым льдом и сам не заметишь, как это произошло. Скажи, вот, положа руку на свой бейджик, сможешь ты съебаться из своей конторы? Ну, платят там тебе, сколько тебе еще не снилось в Новосибе. Ну, делают из тебя лучшего программера во вселенной. Ну, карьера, может быть, пойдет, как ни у кого. Все хорошо, Макс? Нихуя, сказал Макс. Поставил стакан на стол и добавил. Говно все. Все время хочется дать в морду. Охуеть, как хочется. Каждый день хочется. Прихожу, вижу эти рожи корпоративные. И очень хочется выбить всю их металлокерамику нахуй. Сапогами. Есть у вас сапоги? Бригадир захохотал. Да найдем. Ради такого дела. Виновны ли мы, что хрустнет ваш скелет в тяжелых, нежных наших лапах? Жизнь продолжалась. Макс уволился через неделю. Перед этим он, само собой, отпиздил управляющего. Что интересно, без всякого видимого повода. Но больно.